слишком жестоко. Это после допроса? Она допрашивала? Ничего подобного. Вообще никто и ни о чем не спрашивал. Наоборот, когда я пытался заговорить, что-то объяснить, требовали молчать. Жора выглядел растерянным. За нами не было слежки, Сергей Александрович, это точно. Мы постоянно проверяли. А тут ощущение, будто по пятам ходили. Короче, нам как приговор вынесли. Что ты не договариваешь, Жора? Бурцев сделал обманное движение, будто бы собирался ударить в пах. Оперативник закрылся руками. «Хватит крутить! Выкладывай!» Очкарик в последний раз глянул на Рому возле машины. Его били здорово. Он сдуру предложил этой приманке французскую любовь. Вот и, короче, не выдержал и сказал, что мы работаем на Генеральную прокуратуру. Так. Ну а дальше? Колись, колись, Жора. А эта предводительница заявила. В общем, если в Генеральной прокуратуре работают такие ублюдки, то она не будет иметь с ней никакого дела. Будто она хотела иметь какие-то дела. «Делайте колеса и валите отсюда немедленно», — проговорил Сергей. «И чтобы я вас больше никогда не видел ни здесь, ни в Москве». «Если бы вы с нами не работали в темную, мы ничего не знаем, что ищем, что вы тут ищете или кого? Живую воду!» Жора хмыкнул и уставился в землю. «Не надо из нас окончательных идиотов делать!» «Я ищу живую воду», — повторил Бурцев. «Источник живой воды!» «Напрасно вы так!» «Да, мы прилетели тогда в Москве, но мы профессионалы и работать можем». Бурцев его не захотел услышать. «Если бы нашел, налил бы и вам, так и быть. Приложили бы, и все прошло. Заросло бы, как на собаках. Живая вода все лечит, проверено». «Эх, жалко!» — горестно воскликнул оперативник. «С вами неплохо было работать. Не прикидывались бы, так мы бы эту страну раскрутили». «Да я и не прикидываюсь», — честно признался Сергей. «Жена послала за живой водой. У нее ранение позвоночника. Не найду, хоть не возвращайся. Она, правда, бывшая жена, но все равно». Глава 12. Репейский затворник. 1995. С утра следующего дня Ярослав начал собирать камни и выкладывать их вдоль фундамента сгоревшего терема. Известнякового плетника, словно специально напиленного для строительства стен, здесь хватало, причем не требовалось особенного труда. Склон горы выше уступа был завален этим дармовым материалом. Только спускай его вниз и клади на цементный раствор. И никакой техники, кроме лома и кувалды. Он работал и из-под тишка наблюдал за пленницей, которая ни минуты не сидела. Или хлопотала по хозяйству, даже изрубила на дрова недогоревшие доски и головни, измазавшись в саже. Или действительно собирала и подносила небольшие камни. Потом он потерял ее из виду и через полчаса внезапно обнаружил, что она поднимается по склону от озера, причем не одна. Рядом, сгибаясь под рюкзаком, шла высокая девушка в белой ветровке, с длинными желтыми волосами.